Прибыльная работенка. Глава 4, часть 1. Убрав шар, Бокси обратил свое внимание на пол, а точнее на набор инструментов серого цвета. Он открыл свою пасть и достал синий набор инструментов, а затем поставил его рядом с другим и открыл. Внутри также были многочисленные запчасти, хотя большинство из них представляло собой различных размеров зубья, металлические звездочки и шестеренки, а также немного пружин, винтиков и набор металлических пластин. Только правильные запчасти для создания конструкции на основе заводного механизма. Последний оставшийся набор инструментов, купленный у Физи, имел красный цвет. Он содержал запчасти и компоненты для создания взрывчатых веществ. Хотя это подождет до времен, когда он достигнет изобретателя 10 уровня. Кора и Ксера молча наблюдали за тем, как их хозяин подготавливал свои многоцелевые конечности и снова начал собирать какое-то устройство. Тем не менее, это было что-то значительно отличающееся от механизма бутонных лезвий, которое он производил до сих пор. Прежде всего, металлическая пластина, служащая основанием устройства, была не круговой, а прямоугольной, не говоря уже о том, что она была значительно больше, примерно 15 см в длину и 3,5 см в ширину. Его руки при взаимодействии с ней также двигались намного медленней. Он проделал в металле несколько отверстий, а затем начал вкручивать в них шестеренки. Однако причина потери скорости вполне логична. Он впервые занимался работой с такими детальными компонентами на полном серьезе. Раньше у него была практика с заводными штуковинами в мастерской учителя, но тогда он использовал неуклюжие пальцы человека, поэтому медленно работал с компонентами, прокручивая в сознании каждое последующее действие. В конце концов, Бокси всегда учился на практике, а не на голой теории. Конечно, ранее он слушал инструкции и рекомендации Физи. Даже более того, он поглощал каждую, даже самую малую предоставленную ей крупицу информации. Где поднажать, сколько нужно того или иного компонента, каким частям необходима дополнительная смазка, какая максимальная нагрузка на детали и другие полезные советы, которые можно подчерпнуть только из реального опыта. Что ни говори, а знания, полученные от навыка понимания заводного механизма, относились только к схемам и чертежам. Они не давали реального опыта и не раскрывали нюансов самого дела. Получен опыт. Металлическая мимикрия сейчас 3-го уровня. Сила плюс 2. Выносливость плюс 2. Все атрибуты плюс 1. Работа с новыми деталями также потребовала новых инструментов. И хотя он и имел новенький набор таковых прямо под боком, за которые уплатил, между прочим, немалые деньги, но для мимика было привычнее использовать собственно созданные приспособления, а заодно и тренировать свой навык. Что касается повышения атрибутов путем поднятия уровня навыков, одну особенность Бокси понял слишком поздно. Похоже, что навыки высокого тира давали дополнительные очки атрибутов при поднятии в уровне. Это осознание заставило мимика почувствовать себя немного обманутым, поскольку он уже использовал драгоценное очко разблокировки для получения навыка, открывшегося еще на первом этапе профессии, вместо навыка, открывшегося на 30 уровне. Но это была не невосполнимая потеря, так что поглощение трупа наверняка сможет заполнить возникший пробел. Однако сейчас не время сидеть на месте и гонять чаи. Ранее Бокси шпионил за некой командой авантюристов, что ошивалось в этой области, и то, что он увидел, заставило монстра лишний раз встревожиться. Согласно наводке, эти 4 человека уже достигли 70 уровня, что сопоставимо с общим уровнем профессии мимика. И все же они полностью превзошли его. Мало того, что их командная работа была чем-то за гранью ранее виденного, так еще и по отдельности они представляли собой сильных противников. Именно тогда Бокси осознал наибольшую разницу между собой и авантюристами, а именно их снаряжение. Магическое оружие, крепкие доспехи, зачарованные кольца и другие побрякушки. А также не стоит забывать о высококлассных зельях. Каждый предмет их снаряжения обладал бонусом к определенному атрибуту или специальным эффектом, позволяя сражаться с монстрами почти без риска для себя. Мимик должен был получить свое собственное снаряжение, если в будущем надеется им противостоять. Но именно тогда он и столкнулся с первым препятствием. Зачарованное снаряжение стоило определенных денег. Поправочка. Оно стоило до хрена денег. Деньги — это своего рода обменные средства на товары и услуги. Простой принцип, по которому работало цивилизованное общество. И хотя у монстра был начальный капитал, этого не хватало для его нужд. Конечно, он всегда может попытаться снять заколдованное снаряжение с их хладных тел. Но переживет ли он столкновение с этими людьми? Нет. Определенно нет. У него была полная уверенность в том, что при атаке на ту группу авантюристов он проиграет, вне зависимости от того, удастся ли засада или же нет. И поэтому он нашел гильдию наемников и начал выполнять квесты. Его небольшое состояние увеличилось до 2400 золотых, а затем он отправился за покупками. Зелья легко достать у различных торговцев и корабейников. Фактически, у мимика на данный момент было 10 зелий различного качества. 4 наиболее мощных могли мгновенно восстановить до 300 хп, но также они были довольно дорогими. Целых 190 золотых за одно зелье. Учитывая, что зелья на 50 хп стоили всего по 16 золотых, да что, блядь, не так с этой непомерной ценой? Как выяснилось, продукты алхимической деятельности имеют побочные эффекты. В конце концов, разница между лекарством и ядом заключается лишь в дозировке. Потребление слишком большого количества микстур за короткий промежуток времени может вызвать состояние, известное как зельевая болезнь. Подобно людям, мимик обнаружил, что у него тоже есть свой лимит употребления зелий. Около 5 зелий в день. Более того, после превышения лимита тело содрогалось в неописуемых приступах боли, а это не говоря уже о штрафах на атрибуты, до тех пор, пока он не выздоровеет. Поэтому лучше полагаться на небольшое количество качественных и мощных эликсиров, а не на дешевую халтуру. Да, это дорого, но для мимика предпочтительнее быть бедным и живым, чем богатым и мертвым. Решив свои потребности в медикаментах, мимик перешел к проверке цен на зачарованное оружие и доспехи. Он не видел ни одного предмета дешевле 800 золотых, не говоря уже о цене из 5 цифр для некоторых доспехов. Хотя Бокси изо всех сил старался даже не смотреть на ценники с такими предметами, поскольку они явно ему не по силам. Ладно, хорошая новость заключалась в том, что его мифриловые кинжалы и зачарованный нож могут принести ему аппетитные 3400 золотых, если он их продаст. Плохая новость заключалась в том, что самая важная часть экипировки, а именно броня, отпала из списка возможных покупок. Проблема даже не в стоимости. Это можно было легко решить, выполнив в боксе достаточно квестов. Просто большинство доспехов было сделано для гуманоидной формы. О, конечно, мимик способен маскироваться в их форму, но это все еще было не более чем маскировкой. Для бокси это по большей части незнакомая и неудобная форма. Сражаться в такой форме было бы настоящим испытанием для его чувства баланса и равновесия. Любого врага, которого он способен победить в этом обличии, вряд ли стоит считать сильным противником. Именно тогда он узнал об изобретателях. О том, что они могли создавать оружие и снаряжение для решения любых проблем. Трансформирующиеся щиты, самозарядные арбалеты, многоцелевые механизмы для стрельбы различными снарядами, металлические ботинки для полета. Гаджеты, которые делали пользователя невидимым. Стреляющие молнией оружие. Список увлекательных изобретений можно продолжать очень долго. Но, возможно, самой привлекательной частью из всех полученных информаций была возможность создавать по-настоящему оригинальные и неповторимые работы, что выходили из рук своего создателя. Даже если этот создатель был вспыльчивым сундуком с наклонностью прокалывания и нарезки до состояния мелкого салата всего, что движется. Сказать, что Бокси был заинтригован, значит не сказать ничего. Использовать дешевые трюки и неожиданные действия для запутывания оппонентов в буквальном значении было его образом жизни. Поэтому возможности, которые он разглядел в профессии изобретателя, были поистине восхитительно вкусными. Разумеется, большую часть этой информации он получил из вторых рук. Ксеры. Но ее можно легко подтвердить, если суккуб посетит лучшего и единственного в городе инструктора для изобретателей. Именно так он познакомился с Корни Физл Спроккет и получил у нее профессию изобретателя за определенную плату. После этого также нужно было стереть ее память, так как некоторая перевозбужденная личность не удержалась и на радостях облизала лицо гномихи своим метровым языком. Но неужели такой безмозглый сундук смог бы действительно строить и использовать все те сложные механизмы? Профессия изобретателя и его производственные навыки давали лишь базовое понимание, необходимое для создания всех этих чудесных устройств. Разумеется, если у вас есть время, силы и ресурсы, чтобы отточить свое мастерство должным образом. И это было именно тем, что Мимик решил сделать. А также причиной, по которой в течение всего часа единственные звуки, которые сейчас можно было услышать в старом офисе заброшенного склада, стук и скрежет, издаваемый изобретателем за работой. Результатом его усилий стала короткая металлическая рукоятка с щелью на том месте, где должен быть клинок. «Вы создали выдвижной клинок низкого качества».